Павел Барчук, Павел Ларин. Псионик. Навсегда. Читает Борис Павлюков. Вопросы и ответы, на которые лучше бы не знать. «Где он?» — я грубо тряхнул девчонку за плечо. Мои пальцы сжимали его с такой силой, что ткань блузки трещала и вполне могла порваться. Наверное, перебарщивал, но меня переполняла злость. Именно злость. Ни удивление, ни растерянность и даже не шок. Хотя появление матери во всей этой истории в первую очередь должно быть как раз шоком. За всю свою жизнь я не помню ни одного случая, чтоб она выбиралась дальше границ района. Про город вообще молчу. А тут Новый Питер, корпорация и очень странное поведение для женщины, которая кроме своего завода по утилизации ничего не видела. «Иди в задницу, Лермонов!» Ангелина раздраженно резким движением оттолкнула меня в сторону. «Руки убери, свои поганые! Вообще с тобой разговаривать не хочу, мудак, блин! Ты меня кинул, сбежал как малолетка через сортир! Мандец вообще!» «Просто как ребенок! Хотя знаешь прекрасно, что на это скажет отец, если узнает. Скажет не тебе, а мне. Но кого это волнует? Я и так постоянно за тебя огреваю. Достал!» «Отец, где он?» — повторил я вопрос, прожигая девчонку взглядом. Впрочем, надо признать, ей до моих взглядов не было никакого дела. У нее у самой только что пар из ушей не шел. «Слушай, откуда я знаю, где твой отец? Сдох, если верить данным из базы населения!» — выкрикнула Ангелина мне в лицо, фыркнув при этом, будто кошка, выскочившая из воды, куда ее бросили против воли. Она крутанулась на месте и, видимо, собралась сбежать. «Ну уж нет!» Я снова ухватил девчонку за плечо, не позволяя ей осуществить задуманное. Она громко охнула и поморщилась. «Наверное, это было больно». Да и плевать. «Хватит тут глумиться, приколистка нашлась!» — рявкнул я Романовской. «Ты прекрасно понимаешь, о ком идет речь! Точно не о моих родителях! Где твой отец?» Естественно, место нахождения ликвидатора волновало меня в первую очередь. Я, как только вылез из тачки Шереметьева, сразу залетел в дом и первым делом бросился на поиски полковника. Учитывая, что день в полном разгаре, скорее всего, он еще не вернулся, но я очень надеялся. Романовский каким-то чудом окажется дома. У меня к нему было слишком много вопросов. Вернее, вопросов всего два, но они неимоверно важны. И отчего-то имелась уверенность, ликвидатор знает ответы на эти вопросы. На то он и есть ликвидатор, всемогущий начальник особого отдела. Однако на первом этаже не было никого, кроме Лины. Даже прислуга отсутствовала. Я вообще заметил, что персонал в доме полковника вышкален идеально. Они перемещаются по территории, словно призраки. Точно понимаешь, всю работу кто-то выполняет. Но кроме дворецкого хрен кого увидишь. Да и тот появляется, как джин с бутылки, ровно в момент, когда нужен. Девчонка, вальяжно развалившись на подушках большого дивана, щелкала каналы телевизора с такой скоростью, что сразу было понятно. Она просто делает вид, будто увлечена. При моем появлении даже головы не повернула. Демонстративно пялилась в экран, хотя прекрасно слышала, кто вошел в гостиную. И слышала, и видела. Я в два прыжка оказался рядом. Естественно, сразу спросил, где находится ликвидатор. Учитывая их духовно-родственную близость, уверен, девчонка точно в курсе. А Романовский, наверное, в курсе моего побега. Потому и плющит Лину. Отхватила, похоже, от папочки. Как оказалось, девчонка на разговоры была не настроена. Она, очевидно, злилась и вообще ни разу не собиралась это скрывать. Сначала просто молча игнорировала. Щелкала, как умалишенная пультом. А когда я в пятый раз спросила полковника, распсиховавшись, скачала на ноги. Честно говоря, Романовская пребывала в таком гневе, что я реально думал, она вообще кинется на меня с кулаками. «Ты! эгоистичный, наглый, мерзкий ублюдок!» После каждого слова Лина тыкала указательным пальцем мне в грудь, будто ставила точку. «Думаешь только о себе! Плевать тебе на всех! Разыгрываешь тут обиженку! Ах, посмотрите на меня! Злые и злые Романовские заставляют творить страшные вещи, а я сам такой весь чистый, правильный, порядочный! Я же, млядь, псионик!» Последнее слово она выделила особо. Даже лицо скривило, будто ребенок, который отобрал машинку у товарища и теперь дразнится. А еще ей категорически не подходило ругаться матом. Бранные выражения из уст Романовской коробили слух. Я от ее напора немного опешил. Нет, понятное дело, причина для злости у нее имеется. Согласен, кинул, да. Сбежал тоже, да. Однако девчонка просто впала в какое-то плохо контролируемое бешенство. Она сама не замечала, как кричит все громче и громче. «А зачем ты сюда явился, а, псионик? Зачем ты приперся в столицу? Чего не сидел в своем странном болоте? У тебя были очень добрые и хорошие цели, а? Ты, наверное, хотел изменить этот мир, да? Мы же сволочи все самое лучшее захапали себе!» «Ну, не то, чтобы изменить», — ответил я, а затем, выпустив ее плечо, сделал шаг назад. «Мне не нравится, что псиоников утилизируют. Хотел исправить это, дать шанс моим собратьям». По идее, точно ни к чему не оправдываться, но я все равно сказал, что думал. Просто выглядела Лина, прямо скажем, неадекватно. Ее щеки раскраснелись, а губы, наоборот, побелели. «Срань, ясно? Срань все это! Ты просто хотел урвать кусок пожирнее! Вы все этого хотите! Приехал из своего гнилого городишка в столицу! Думал, спрячешься и будешь тут снимать сливки и разводить богатеньких дураков! Тяну с них бабло, чтобы жить красиво! Это ведь у вас в крови! Красиво жить, сыто жрать, чувствовать себя хозяином мира! Думаешь, я не понимаю, какой ты внутри, а?» Романовская сжала кулак и ударила меня прямо туда, где сердце. Аж под ребра отдалось. «Здесь у тебя чернота, понял? Чернота!» — повторила она по слогам. «Запомни раз и навсегда, вы, псионики, страшное зло! От вас только вред! Вы априори не способны к хорошему! Не ваша эта тема! Вы разрушаете все, к чему прикасаетесь! После вас остается только выжженная земля, на которой еще 200 лет ни черта не растет. Сволочи! И ты один из них. Ты самый страшный из них, самый опасный и самый гнилой. Прививает мне он тут про благие цели. Брехло!» Выкрикнув последнюю фразу, Ангелина все же сорвалась с места и рванула к лестнице, на ходу возмущенно что-то приговаривая. Правда, ее слов теперь разобрать не мог, но, думаю, мало там приятного. Какие-нибудь оскорбления, точно. Я с изумлением смотрел вслед, пытаясь сообразить, что такое нашло на эту особу. Нет, она, конечно, стоит еще бусурью, но сейчас сама себя переплюнула. Ее поведение мало похоже на простую обиду. Ненависть брызжет из девчонки. Ничем не прикрытая ненависть. Брызжет так, что ядовитые капли на пол летят, как кислота, прожигая его насквозь. «Идиотство!» — пробормотал я, собираясь отправиться на поиски кого-то более адекватного. «Кто сможет сказать, где находится хозяин дома?» Мои цели оставались прежними. Разыскать полковника и поговорить. Ждать до вечера не хочу. Он может освободиться совсем поздно. Если, к примеру, Романовский в особом отделе, могу и туда метнуться. Если на операции... Да похрену. Меня уже подтягивали к полевой работе, когда им было нужно, а теперь нужно мне. Потерпят. «Она права», — раздался голос откуда-то сбоку. «К сожалению, права на 100%. Я повернулся и сразу уткнулся взглядом в ликвидатора. Он стоял в дверях, которые вели из гостиной к его рабочему кабинету, опираясь плечом о косяк. Очевидно, полковник не только что подошел, наблюдал всю сцену с самого начала. «Видишь ли, Антон?» Романовский тяжело вздохнул, не отрывая от меня взгляда. Лицо его выражало максимальную степень сочувствия. «Тебе пока сложно это принять, но поверь, псионики действительно зло. Я сильно рискую, делая ставку на одного из них, тем более на тебя. Просто понимаю, выбора нет. Вы множитесь, как тараканы. Неубиваемые тараканы. На одного прихлопнешь тапкой, а уже из-под мебели еще трое вылезло. Не работает больше та система борьбы с вами, которая существовала десятилетия. Поэтому приходится искать новые пути, чтобы сохранить этот мир. Заметь, не уничтожить псиоников, а сохранить мир. Это важное уточнение. Не будь вы слишком опасны, вас никто бы и не трогал. Так что я готов рискнуть. В том числе даже ценой сотрудничества с тебе подобными. Ценой сотрудничества с тобой. Просто если корпорация осуществит свой план раньше, чем я добьюсь поставленных целей, черт, да это будет конец всему. Вот так скажу. Из двух зол надо выбирать меньшее. Власть всегда портит людей. Вот такая вот ерунда выходит. И корпорации. Они уже не хотят довольствоваться тем, что имеют. Им надо больше. А псионики на службе — это самое мощное орудие для борьбы. Лучше уж я соберу команду, которая потрудится на благо империи, чем бенефициары снова погрузят мир во тьму войны. Понимаешь? Полковник замолчал, все так же пристально глядя мне в глаза. Я тоже не говорил ни слова, просто... Может, это слишком эгоистично, может, слишком ужасно с точки зрения морали, но... Вот сейчас вообще срать на их гребаный мир. Меня интересует в гораздо большей степени, какого черта в Новом Питере в корпорации объявилась моя мать. Ну и, конечно, отец. Тут тоже хочется ясности. Потому что у меня в душе растет и крепнет уверенность. Вся моя жизнь, все мои предыдущие годы были одной огромной ложью. Ложью, которая имеет отвратительный душок тухлятины. Потому что выходит, если мать так запросто явилась к бенефициару и потребовала встречи с ним, она точно имеет для этого либо возможности, либо права. И тогда вопрос, какого черта мы жили столько лет в нищете, если у нас такие люди в знакомцах? Ну, не совсем у нас, у матери. Однако, неужели она не могла обратиться за помощью к Шереметьеву раньше? Я не знаю, что именно связывает матушку с этим господином, но ведь что-то связывает. Мне, кстати, достаточно тяжело было пройти мимо нее с видом, будто совсем не знаком с этой женщиной. Естественно, она на меня тоже не глянула. Ведь перед ней не сын был, а левый тип. Антон Лермонов. Но мне очень, просто до безумия хотелось подойти и спросить, а какого хрена происходит? Однако я сдержался. Сделал каменное лицо и почесал к выходу. Наследник за мной еле смог угнаться. Но зато однозначно поверил, я сильно опаздываю, раз несусь вперед, как на пожар. Он из-за этого даже к дому Романовских гнал, проскакивая светофоры. Естественно, в ответ на столь вопиющее нарушение общественных правил никто даже не отреагировал. Видимо, система слежения, которой в столице полным-полно, реально знает, кому принадлежит тачка. «Ты хотел поговорить? Идем». Ликвидатор кивнул мне, а потом, развернувшись, направился в кабинет. Запросто, будто не говорил только что об опасности существования псиоников и о планах бенефициаров на мировое господство. Как же надоели эти игры их. Уроды, блин. Не живется спокойно. Естественно, я пошел вслед за ним. Потому что желание выяснить интересные подробности о своей собственной жизни никуда не делось. И учитывая, что Романовский знает все, особенно о том, что связано с псиониками, особенно так подозреваю, что связано со мной, он должен владеть и этой информацией. Той, которая мне сейчас нужна. Но и про отца. Если они вместе служили, значит, Романовский просто не может его не знать. Полковник, кстати, выглядел уже гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Можно сказать, даже бодрячком. Правда, как только мы оказались в кабинете, он сразу уселся в кресло. И сделал это с весьма заметным облегчением. «Говори», — велел он, сразу переходя к делу. «Если можно, то коротко и самую суть. Я дома оказался чисто случайно, тебе повезло. Мне пора возвращаться в отдел». «Видел мать в корпорации «Рубин».» Я тоже решил не ходить вокруг да около. Вывалил новость и молча уставился на ликвидатора. «Сейчас очень важно, как он себя поведет. Начнет ли врать?» «О, тебя пригласили, святая святых. Молодец, хорошо работаешь. Так понимаю, напротив фамилии Шереметьева можно ставить галочку?» Ликвидатор улыбнулся. Улыбка его была очень довольной, а вот я никакого повода для радости не видел. «Вы меня слышите? Мать моя в Рубине!» Повторил медленно, с паузами, чтобы до полковника, наконец, дошел смысл сказанного. «Я похож на кретина?» — спокойно поинтересовался Романовский. «Или на тугодума, или на глухого калеку?» «Слышу прекрасно. Слова до меня тоже доходят нормально. Твоя мать явилась в корпорацию, ну, вполне ожидаемо». Я бестолково вылупился на ликвидатора. Хлопал глазами, словно дурачок, честное слово. Просто чувствовал себя именно так сейчас, дураком. Ожидаемо? Он серьезно? Несколько минут мы просто молча таращились друг на друга. «Вы издеваетесь?» — наконец спросил я. «Ожидаемо для кого? Если для меня, так ситуация просто мандец, насколько неожиданная. Если для вас, то почему мы не обсудили эту тему до сих пор? Вы знаете что-то?» «Во-первых, не выражайся. Во-вторых, я знаю все». Романовский недовольно поморщился. «А насчет матери... ну ладно. Рано, конечно, еще говорить об этом. Хотел пока приберечь информацию. Она, скажем так, будет для тебя немного... черт, и слова подобрать не могу». «Да я просто охренел! Какое там немного! Ни один факт нашей жизни, ни одно событие даже близко не намекало, будто мать может иметь хоть какое-то отношение к... черт, даже не к бенефициарам, к богатым людям вообще в принципе!» «Еще раз повторяю, не выражайся. Отвыкай от своих замашек голытьбы. Ты к прежнему образу жизни больше не вернешься». Романовский повысил голос, но слегка. Такое чувство, будто я его собака, которая вдруг не желает слушаться команды. «То есть для вас это вообще не сюрприз?» «Нет», — полковник усмехнулся. «Видишь ли, когда тот жирный рассказал о тебе, и уж тем более, когда стало понятно, о ком именно идет речь, я, конечно, занялся семьей. Твоей семьей. Как мы знаем, псионики не появляются просто так. Значит, кто-то из твоих родственников уже должен был засветиться в прошлом. И семья. Вот об этом никому не известно, но мы держим такие семьи в зоне своего внимания. Постоянно. Как ты думаешь, особисты успевают реагировать на черешковый факт появления псионика? Мы просто ждем, вот и все. Ждем, когда проклятые гены снова дадут о себе знать. А вот с твоей семьей...» Полковник снова усмехнулся и покачал головой. Его словно весь этот разговор веселил. Казался крайне увлекательным. С твоей семьей получилась призабавная ситуация. В ней никогда не случалось ничего подобного. Вообще никогда. По крайней мере, если верить официальным данным. Интересно, да? Нет! Я всячески пытался успокоиться, но не выходило. Внутри меня сформировался колючий, пылающий клубок из злости, обиды и еще хрен знает чего. Вообще ничего не интересного! Чушь какая-то! Да. Ликвидатор взмахнул руками, подскочив на месте от переполняющих его эмоций. А вот и я про что. Именно эта мысль посетила мою голову в первые минуты, когда изучал твое, с позволения сказать, родовое древо. И ведь действительно не было псиоников. Даже рядом. Если только... Полковник замолчал, хитро поглядывая на меня из-под лобья. «Нет, вы точно издеваетесь!» Я сжал кулаки, и хотелось очень сильно кого-нибудь ударить. «Если только не знать, что мать твоя в девичестве носила совсем не ту фамилию, под которой она явилась в городишко, где вы прожили все эти годы. Семья отказалась от нее. После того, как она, будучи незамужней, сообщила о своей беременности. Даже не просто отказались, а вычеркнули ее навсегда. Матери пришлось полностью менять свои данные. Не по своему желанию, конечно. Благо, нашлась дальняя родственница, которая приняла ее. Романовский с выражением торжества на лице откинулся на спинку кресла, наблюдая, как я стою посреди его кабинета и тупо хлопаю глазами.